Харбинский студень. Две говяжьи ножки, две столовые ложки нарезанного зеленого лука, два зубчика чеснока, 5-7 капель сока имбиря, одна столовая ложка тонко нарезанных грибов, лучше белых, красный молотый перец, черный молотый перец, стручок красного перца, одно яйцо, две столовые ложки соевого соуса пополам со столовым уксусом, соль по вкусу. Ножки отскоблить, хорошо промыть, разрубить на порционные куски, положить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне. Когда вода выкипит, вновь долить воды столько, чтобы покрыть мясо полностью. Варить еще 3-4 часа, пока мясо не разварится окончательно. Сцедить бульон, отделить от костей мякоть, тщательно разобрать, отделяя сухожилия и пленки. Мясо нарезать на мелкие кусочки и снова положить в бульон. Варить до тех пор, пока бульон не загустеет. Затем добавить толченый лук и чеснок, тонко нарезанные грибы, сок имбиря, мелко нарезанное вареное яйцо и тонко нарезанный красный перец. Приправить черным молотым перцем, солью, соевым соусом и все хорошенько перемешать. Холодец переложить в глубокое блюдо и поставить на холод. Когда он хорошо застынет, нарезать на кубики, примерно по 5 сантиметров, и подавать с приправой из соевого соуса.